что пожелать? Пожелай счастья. Не хватало практики, прихватило пальчики, болезнью онемелости. Не хватило смелости признаться в недозрелости. Не знаю, что пожелать. Пожелай счастья. Это только начало, не конец, не середина. Это только начало круглой долины. Я пил и плакал, пил десятый день. Небо почернело и опустилось на землю, и не поднималось. Ветер был похож на седую бороду. Я выл, как собака, нет, как шакал, нет, как последний предсмертный час. Пожелай счастья. Не знаешь, что пожелать. Пожелай счастья. Не трати деньги на виагру. Купите цветы, что ли. Захламлено вся жизнь игрушками детскими, взрослыми. А дерево под лаком не дышало, зато хорошо мылось. Мне мои странности странные, а уж странности других людей кажутся ужасными. Я нарисовал картин, и они никому не нужны, даже мне. Усну, а завтра посмотрим. Быть, не быть, забыть. Пятна, пятна, цветные пятна. Дерьма, интересно, получаются краски? Пусть будет, пусть. Пусть всегда будет. Нет счастья, деньги не помогут. Помочь не смогут. Thank you. себя плохо, ни телом, ни душой. Мне было холодно и в то же время душно. Что будет, то будет. Меняй мимику, не меняй. Включите свет, мне спать темно. И не найти ключи от сна. Включите спать, нет. Включите свет, мне спать темно. И не найти ключи от сна. Ответственность, возможность, болезнь, смерть. Ответственность, возможность, ответь, нет. Ответа, нет. Ответственность, возможность. День за днем, кофе утром, котлеты днем. Вечером водка. Луна, как селедка, блестит серебром. Вот и ночь наступает, матрас и подушка. С бочка на бочок, позвоночник в растяжку. Я забыл, ведь дела есть, дела и делишки. Кто книжку читал, тот вычитал что-то. Кто рисовал на яблоко гномов. А кто заучил мелодию в нотах. И так день за днем, за ночью, так ночь за летом. Осень за осенью, снег за снегом, вода и засуха с летом. Часто бывает солнечным летом. И так день за днем, кофе утром, котлеты днем. Вечером водка, вечером водка. Луна, как селедка, блестит серебром. День за днем, день за днем. Объясните нам, объясните, пожалуйста. Мы не смогли понять. Бесполезно, бесполезно что-либо объяснять, если сами не можете понять. Нет, спасибо, хорошо. Нет, не надо, все отлично. Что вы, что вы? Все нормально. Нет же, нет, не трезв, здоров. Занимался, обучался. И зарядка, и уроки. Сроки выдержал, все сроки.